Глава 69. Соблюдая принятое решение, принцесса со свитой задержались в трактире еще на 5 дней. Каждый день утром Мия и Ивен скакали на утоптанном внутреннем дворике, звеня мечами, а потом занимались геллой. Пробежка, растяжка, прыжки. И на сладкое — отработка приемов самообороны с кинжалом. Меч решили пока не давать. К всеобщему удивлению, физические кондиции герцогини оставались самыми обычными для человеческой девушки-дворянки, привычной к танцам, поездкам верхом и некоторой свободе в загородном поместье. То есть, бегая в сопровождении стража в маленькой рощице за трактиром или запоминая движение кинжала, она уставала, потела, мышцы каменели, и горячие расслабляющие ванны стали ежевечерними. А меч ей перестали давать после пробного поединка со стражем, который теперь следовал за слабой человеческой девицей тенью. В тот же день, когда герцогиня ощутила в себе подарок Селена, после обеда Мия выгнала всех, включая стражи охраны, во двор, дабы критическим взором оценить способности геллы к бою на мечах. Выбранный ею страж, взяв короткий меч, встал напротив герцогини, отсалютовал и скорчил угрожающую гримасу. Забор пришлось строить новый. Забыв о куске стали, зажатом в руке, гелла превратилась в белую сову и смела воина силовой волной вместе с яблоней и забором. А потом брякнулась на землю, потеряв сознание. К счастью, экипировка стражи включала в себя флакончик с кровью. Придя в себя, гелла сокрушенно покачала головой и оплатила ремонт забора из своего вампирского содержания. Хихикающая Ния пообещала больше герцогиню не доводить, но по ее требованию менять облик гелле приходилось 5-6 раз в день. Трактирщик ворчал, но кровь закупал в необходимых количествах. Чтобы побороть брезгливость, специально для геллы ее разводили гранатовым или томатным соком. Еще через пару дней карету догнали Сират и Синуш. Встреча девушек оказалась шумной и радостной. А уж когда выяснилось, что Синуш тоже тренируется менять облик и пьет кровь по степному обычаю с молоком, разговором не стало конца. Не выдержав звуковой атаки, мужчины сбежали во двор, якобы подышать свежим воздухом. Вскоре под окнами гостиной зазвенели мечи, а девушки, затаив дыхание, высунулись в окна, расположившись на подоконниках. Мия забралась на широкую доску с ногами и, любуясь горизонтом, изредка поглядывала на Сирата и Ивена одним выразительным черным глазом. Синуш легла на подоконник животом, свесив вниз украшенные манистами косы. По оркскому обычаю она носила такую прическу до рождения первого ребенка, укрывая макушку маленькой бархатной шапочкой. А Гелла встала сбоку от окна, с любопытством и смущением, глядя на раздевшихся до пояса мужчин. Все же бойцы оказались разными. Сират, стройный и жилистый, невероятно гибкий и быстрый, наносил удары хитро, часто подставляя противнику пустоту. Ивен получил классическое образование мечника, но быстрый рост добавил ему силы и неуклюжести. А потому их бой напоминал поединок крупного щенка и ласки. Габариты разные, но кто победит, сомнений нет. Когда мечи опустились, Синуш и Мия зааплодировали, и Гелла вернулась в комнату. «Покажешь свою птичку?» — полюбопытствовала Синуш. «У меня такой птенец получается, что Сират все время смеется». «Покажу, только давай попозже. Я после оборота сама не своя. Полежать надо. А ты нам еще не рассказала, как там наш гардероб? Завтра должны подъехать подводы. Нам всем заказано по дюжине платьев, плащи, шубы, камзолы с юбками и бриджами, 10 пар сапог и 20 пар туфелек. Кроме того, я убедила Сирата взять кое-какие фамильные украшения. А для Мия король передал сундук. Сказал, что ключик от него у нее есть». Принцесса кивнула, продолжая намешивать в бокале коктейль для герцогини. В двери постучали. Вошел Сират с влажными волосами, но уже в рубашке и камзоле. «Миледи, позвольте, я украду у вас свою жену». Синуш вспыхнула и, уставившись на мужа, неосознанно облизнула губы. Принцесса кивнула, и пара покинула гостиную. А Гелла невольно проводила их тоскливым взглядом. Как оказалось, Мия тоже. Встретившись взглядами, девушки лишь грустно улыбнулись. И принцесса преувеличенно торжественно протянула Гелле бокал. «Давай сейчас, пока все заняты. А то твоей пташке и Сират позавидует». Гелла торопливо осушила бокал и вспорхнула к потолку. Пока принц и его спутники быстро покидали приемную дворца, сереброволосый вампир осторожно наблюдал за ними сквозь узкую щель в шелковых портьерах нового дворцового крыла. Вдруг сзади слегка повеяло ветром. Вздрогнув, сереброволосый обернулся. За его спиной стоял король. «Зачем тетушка хотела видеть его высочество?» «Не знаю, ваше величество». Вампир попятился, сминая упругий шелк занавесей. Черты лица короля исказились. Глаза стали более выпуклыми. Нижняя челюсть опустилась ниже. Миг, и огромная летучая мышь с размахом крыльев около 3 метров одним взмахом крыльев поднялась ввысь. «Рассказывай!» Проводник торопливо забормотал, но сопротивляться давлению не смог. Поведал и о планах тетушки пристроить оторву племянницу, и о квотах на торговлю с человеческими королевствами, которые она надеялась получить, и даже о специальной встрече в трактире рассказал. При желании король мог вывернуть любого вампира как чулок, но предпочитал все же спрашивать. «Что ж», — произнес король, возвращая себе человеческий облик и присаживаясь, скрестив ноги на подоконник. «Вы были со мной откровенны, лорд Эрборос, и потому я оставлю вам силы, но способность к воплощению пока отниму. Мне бы не хотелось нечаянно отдавить вам хвост». Сереброволосому оставалось только поклониться и побыстрее покинуть коридор. Впрочем, он еще может порадовать свою госпожу рассказом о личном интересе короля к этому юному человечку.